Ничего ждать, Игоря. Я поняла, что Степан — это мимолетность. Просто я, дура, сразу не разобралась. Чуть не наломала дров, а все так просто. Подумаешь, бином Ньютона. Довольно путанная речь, но я, кажется, понял. Выходит, Соня зря меня вызвала. Не зря, я так рада тебя видеть. А как поживает Цицерон? По-прежнему. Да, пап, ты знаешь, у Игоря был кот Цицерон. Кажется, ты его и вправду любишь. Я жажду с ним познакомиться. Но все-таки согласись, мимолетности очень скрашивают жизнь. Ну чего ты, дуреха, ревешь? Папочка, я такая дура. Не спорю, но все поправимо, насколько я понимаю. Не знаю, я не люблю врать. Но я не могу признаться Игорю. Даже и не думай, забудь. Мужчинам такие признания ни к чему. Поверь старому греховоднику. И потом это не вранье, а умолчание. Только вот один совет. Да, папочка. Ты порвала с этим героем лужи? Нет еще. Порви немедленно и решительно. Разумеется, если ты к этому готова. Он смотрел на меня с такой нежностью. Папочка, мне так тебя не хватало. И я еще пуще разревелась. Папа, у Игоря не может быть детей. Бомбина, это преодолимо. Сейчас только сирот. Да и другие возможности есть, медицинские. Было бы желание. Выплакавшись, я почувствовала неимоверное облегчение. Открыла компьютер, достала визитку Степана и отправила ему письмо. «Степан, прости меня, но у нас ничего не выйдет. Я выхожу замуж за Игоря Шувалова. Мы любим друг друга по-настоящему. Пойми и прости». Ответ пришел почти мгновенно, он гласил: «Желаю счастья. А, впрочем, идите вы оба на». Я закрыла компьютер. Мне было легко и хорошо. Я прожила эту любовь. Она оказалась мнимой. Что, бомбина, сделала выбор? Нелегко было? Да нет, совсем легко. Подумаешь, бином Ньютона. Конец книги. Июнь 2010 года. Читала Надежда Винокурова.